и нашел табличку с именем владельца. Когда я случайно проезжал мимо прокатной конторы, то сообщил, что видел их машину. Могу я сделать человеку одолжение? Вы и кому-то одолжение? Бейглер усмехнулся. Если вы воображаете, что мы очень этому поверили, то вы глубоко заблуждаетесь. Что вы нашли в машине, Карш? Он пропустил мимо ушей замечание Бейглера. Что? Я ничего там не нашел. Вот в этом я сильно сомневаюсь. Вы нашли там спортивный пиджак с кровавыми пятнами. Карш был достаточно умен, чтобы не дать себя загнать в угол. Хотя на лбу у него и стали выступать капельки пота, он сумел выразить удивление. Пиджак с кровавыми пятнами? Шеф, я не имею понятия, о чем это вы говорите, честное слово. На заднем сиденье машины лежал пиджак с кровавыми пятнами. И вы его взяли. Я вообще ничего не брал и не знаю, чего вы от меня хотите. Я нашел машину, решил, что ее бросили, и сообщил об этом управляющему. Карш заерзал на стуле. Клянусь, вы узнали имя той женщины, которая взяла машину на прокат, и позвонили ей, верно? У Карша округлились глаза. Один момент. Я из чистого любопытства спросил у управляющего ее имя, но ей не звонил. Почему вы так? И спросили, не теряла ли она своих водительских прав. Ведь так? Определенно нет, шеф. Это вы, должно быть, перепутали что-то. Я никому не звонил. Целый час Террелл и Бейглер донимали Карша вопросами. Но он упорно стоял на своем. И раздосадованный Террелл, в конце концов, решил прекратить это. Улик у него не было. Он был убежден в том, что Карш лжет, надеется же на то, что тот сдаст свои позиции. Это была бы пустая трата времени. «Уведи его прочь с моих глаз», — наконец сказал он. Он отошел к окну, пока Бейглер выводил Карша из кабинета. После долгого ожидания в кабинет вошел Хесс. Результаты отрицательные, шеф. Джекобс достал отпечатки пальцев Борнетта, но я не обнаружил их на своих листах. Террелл проворчал что-то и отпустил его. Затем вопросительно посмотрел на Бейглера, который наливал себе кофе. «Теперь мы снова пришли к тому, с чего начали», — изрек он. «Я уверен, что это Бурнет убил ее. Но мы ничего не сможем доказать. Ну, во всяком случае, сейчас не сможем». Бейглер взял в руки документы об убийстве Парнелли. «Ну, значит, пока не будем закрывать это дело?» «Нет». Террелл набил трубку. Я не знаю, как долго его еще продержат в больнице. Пока он там, все будет в порядке. Но если его выпустят, то он может совершить еще убийство. Тогда мы заберем его. Такие убийцы по большей части повторяют свои преступления. Да-да. Так что оставим это дело открытым. Доктор Циммерман был довольно полным, небольшого роста. Его глаза за толстыми линзами очков казались зелеными ягодами крыжовника. У него был вид равнодушного, спокойного священника, сидящего на исповеди.